Тем не менее, без украшательств не обошлось. И все же это значимо и убедительно. Они вышли с кладбища и сели в такси. «Встречаешься сегодня с Терезой?» «Боюсь, что нет». «Что действительно вызывает опасения?» «Так это старик, который перетрусил и слег. Непонятно, откуда такая трусость?» «А с виду достойные дедушки. Выпьем по последнему стаканчику», — предложил Цюгден. «По последнему?» «И правда, я об этом не подумал». «После обеда уезжаешь?» «Да. Так что, по последнему?» «Они попросили остановиться перед кафе. Я рад, что тебя отправляют недалеко от Парижа». «И я еду в Марокко или еще куда-то, но это уже без разницы. У меня будет первое путешествие. Что говорят твои родители?» «Но родители уже видят меня капралом». Был полдень. Толпа сновала взад-вперед, заполняя улицы, рассеивалась и скапливалась, двигалась и замирала, стекала ручьями смолы в жорло метро, стаи саранчи штурмовали автобусы. Эта толпа наступала на ноги, вдавливала ребра ударами локтей, плевала в спину. Это была гудящая, сумрачная, кричащая, подвижная толпа. Хорошее зрелище для молодых. Глава 38. Альфред. Итак, когда все было готово, я преспокойно отправился в Лонгшан, который как раз вновь открылся. Я не спешил. Пришел на третьем забеге. Естественно, купил себе билет на хорошее место. Сезар Рануччи выиграл третий забег. Как это и значилось в моих записях. Только я направляюсь к кассе и ставлю 10 франков на Леонору. А после этого осматриваюсь, прислушиваюсь к разговорам, наблюдаю. Мне жаль было весь этот люд, суетившийся в темноте. Они не знали, что выиграет Леонора. Все-таки знание — великая вещь. Я даже не смотрел забег. Даже на табло не взглянул, а направился к окошку и получил 303 франка. 3 франка я положил в карман, а 300 поставил на Орлинду. Вскоре никто не вспоминал об Орлинде. И вот Орлинда отправилась в забег со ставкой 64,5 против 1. И 19 650 франков оказались у меня в кармане. Публика возбужденно обсуждала солидный выигрыш, но в кассу отправились немногие. Я же нисколько не был потрясен, ведь просчитал все заранее. Что до последнего забега, то я все же пошел посмотреть, как он проходит. Красивое зрелище. Поскольку я знал, что произойдет, мне не пришлось кричать и вынуждать свое сердце биться быстрее обычного. Моя кобыла сделала то, что нужно было сделать, чтобы мои цифры оказались верными. Ее звали Лавина, и она принесла мне 10 000 франков при ставке 18,2 против 1. Так что я ушел с точным выигрышем в 201 643 франка. Именно это мне и было нужно. Ровно столько отняли у моего бедного отца, если учесть рост стоимости жизни и падение франка. На следующий день я взял выходной. Я доверил свое богатство одному кредитному учреждению, а потом спокойно прогулялся. Еще через день, возвращаясь к управляющему, и говорю: «Это снова я?» Он отвечает: «Столько-то». Я даю ему, сколько он просит, и возвращаюсь на свое место, выполнив то, что мне предначертано, то, что написали звезды. И пусть вокруг меня движется людской круговорот, как движутся зайцы в ярмарочном тире. Пока кто-нибудь метки не заставит их разлететься на мелкие кусочки. Наступил октябрь. Возвращаются студенты, и скоро начнут падать листья. Одним больше, одним меньше. Для меня это не имеет значения. Я буду разносить блюдца и огибать столы, не вмешиваясь во все то, что меня не касается. Одни люди приходят, другие уходят. Есть те, чье предначертание еще не исполнено, и кто воображает, будто их заурядной жизни не будет конца. Есть и другие, для кого все кончено. Этих мы больше не увидим. Ни мсье Толю, ни мсье Брабана, ни мсье Бренюира. Когда пришло время, мсье Толю сбила машина. Конечно же, это было самоубийство. Я давно предсказывал, что он покончит с собой. Достаточно было его увидеть, послушать. Не надо было даже смотреть на расположение планет.